Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Георгия Маслова. Георгий Владимирович Маслов – русский поэт, литературовед, пушкинист. Георгий Маслов родился 22 мая по старому стилю 1895 года в городе Моршанск Пензенской губернии, где в то время служил его отец Владимир Николаевич Маслов, дворянин Тамбовской губернии, подпоручик Юхновского резервного батальона. Матушка Любовь Николаевна происходила из обрусевшей немецкой купеческой семьи. Первые сознательные впечатления Георгия связаны с Поволжьем. Его раннее детство прошло в селе Абдулино Самарской губернии. В 1905 году семья переселилась в город Самару, где Георгий пошел в первый класс гимназии. В мае 1908 он закончил третий класс Самарской гимназии, но поскольку отец был переведен в Симбирск, обучение продолжил в четвертом классе Симбирской мужской гимназии. Инспектор Самарской гимназии Челноков при переводе Георгия в другое учебное заведение дал ему таковую характеристику. Ученик третьего класса Маслов в мае 1908 года переведен в четвертый класс с наградой первой степени. Был поведение отличного, к своим обязанностям относился добросовестно, с товарищами был дружен, к старшим и начальству относился с должным уважением, способный, прилежный, интересующийся изучаемыми предметами и любящий приватное чтение книг. Георгий Маслов был примерным и желательным для гимназии учеником. Весной 1913 года юный Георгий сдавал экзамены на аттестат зрелости и написал сочинение по словесности на тему «Воспитательное значение художественно-литературных произведений Пушкина и Гоголя». Экзаменационная комиссия среди хороших работ особо выделила его сочинение. Исключительный интерес к знаниям по литературе проявил ученик 8 класса Маслов. Обладая большими природными способностями, этот ученик был в письменных работах выше других. Отлично сдав все экзамены, Георгий окончил первую симбирскую классическую мужскую гимназию с серебряной медалью и поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Обучался в третьей группе славяно-русской филологии, участвовал в работе Пушкинского семинария Петербургского университета под руководством профессора Семена Афанасьевича Венгерова, впоследствии Пушкинское общество при Петроградском университете. Входил в университетский кружок поэтов. За лета обучения стал выступать и печататься с научными и поэтическими трудами. Содействовал объединению университетской литературной молодежи. Пожалуй, уже пора начать перемежать описание биографии поэта примерами его поэтического творчества. И первым прозвучит стихотворение «Лето». «Лето прибыльное, здравствуй! За весною плодородной чую вновь призыв нечастой песни легкой и свободной. Зиму всю они немели под тяжелым темным снегом, чтобы в благостном апреле солнце дало жизнь побегам. И теперь шумящей нивой зреют под лазурью ясной беззаботны и ленивы. Не теряй часов напрасно, но почисти серп твой старый, вымети прилежней гумно, чтоб потек в твои амбары зерен дождь золотошумный». Стихотворение «Разлука». Разлука — слово ненадолго, в руках измятые цветы. А через день наш дом и Волга, и только сон весенний ты. Опять безумье вдохновенье и строгие мои труды, стихов мучительные звенья и формул четкие ряды. Жизнь протекала между вами ручьи стихов и цепи чисел, чтоб полудетскими руками ты в ней раскрыла тайный смысл. С моей мечтой, так странно схожей, он жизнь пронзил, как острый луч. Как формулы он ясен тоже, и как поток стихов он жгуч. И я опять собьюсь, считая, и выроню перо из рук, когда волна волос густая мое лицо оденет вдруг. Стихотворение «Луна в волнах кружилась дымных». Луна в волнах кружилась дымных, сочилась сырость в полутьму, и ветер звал в суровых гимнах свою любовницу зиму. С трудом иду по вязкой грязи, неясны мысли и грустны. Воспоминания без связи плывут, как дым вокруг луны. Деревья, зыблемые ветром, протяжно испускают стон, и сердце воет диким метром с осенним ветром в унисон. Стихотворение «Апрель». Уж скоро в воздухе согретом певец рассыплется руладой, который подает поэтам пример, как счастье славить надо. И вспомнились былые песни, забывшиеся в книжной пыли, они апрельских дней чудесней тепло на душу низводили. Пусть рассудительней и суше с годами мы, подруга, стали, и наши слившиеся души так много приняли печали. Но в сердце, полном юной дрожи, они еще живут в глубинах, его усталое тревожа дрожанием крыльев лебединых, и, может быть, воскреснут слаще струей широкой и свободной, чем в годы юности кипящей, прекрасной, краткой и бесплодной. Георгий Маслов – один из организаторов и активных участников Пушкинского историко-литературного общества. Увлеченно занимался вопросами анализа пушкинских текстов, используя методы исследования и подробного разбора. Публиковал статьи о Пушкине, читал доклады. В ту же пору, начиная примерно с 1915 года, он и сам начал писать стихи, которые печатались в журналах «Богема» и «Рудин», в межавторском сборнике «Орион» и в антологии «88 стихотворений». Поэт Всеволод Рождественский в своих мемуарах вспоминал: «Мы слушали поэта Георгия Маслова. Он стоял у стены, несколько сутулый, с насмешливым заостренным лицом. Прямые, закинутые назад волосы придавали ему подлинно поэтический вид. Но Маслов был подлинным поэтом не только по облику. О его стихах, опубликованных в сборнике «Орион», весьма одобрительно отзывался Николай Гумилев. В 1916 году Георгий Владимирович женился на поэтессе Елене Михайловне Тагер. Вместе с ней в марте 1917 уехал к родне в Симбирск для организации выборов в учредительное собрание. До формального окончания университета Георгию Маслову оставалось несколько экзаменов. Он был намечен к оставлению при кафедре русской литературы и уже приступил к своему неосуществленному кандидатскому сочинению о лицейских стихах Пушкина. Ну а в данной подборке прозвучат произведения автора жанра так называемой любовной лирики. Стихотворение «Не предвидит сердце глупое». Не предвидит сердце глупое дня свидания, дня разлуки. Разве гладил бы так скупо я эти маленькие руки? Верю, все ж тебе припомнится вечера шального мая. Лишь глаза опустишь, скромница, наши встречи вспоминая, как твои колени трогая, я пьянел весной волнуем. Ты же улыбалась строгая самым дерзким поцелуем. Стихотворение июльским жаром. Июльским, ах, июльским жаром дышали ночи наших встреч, и ты смогла одним ударом их узел сладостный рассечь, чтоб та стремительная сила, что таяла в твоих руках, струёю яростной забила в моих раскованных стихах, чтоб звезды в небосклоне ясном сентябрьских ледяных ночей дождем летели ярко-красным, как сны о близости твоей. Стихотворение «Вот промелькнула ночь». Вот промелькнула ночь бессонная, глядится день в просторы штор, и вы уходите смущенная, стыдливо уклоняя взор, как будто днем опять поставлена между нами темная черта, и все, что ночью было явлено, все снова призрак и мечта. И вы уж никогда не вспомните, в туман предутренний уйдя, бессонной ночи в этой комнате под пенье летнего дождя. Стихотворение «Сиренга». Полное смущение и тревоги, ты убегала в темный лог, но распаленный, быстроногий, не отставал дубравный бог. Ты спотыкалась, ты молилась, и боги слышали твой крик, и ты чудесно превратилась в невнятно шепчущий тростник. Но он сломал твой стебель тонкий, отверстие выдолбил в стволе, твой стон печальный и негромкий поведал небу и земле. Среди всего многообразия литературных школ того времени, которые мы называем серебряным веком русской поэзии, символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм и так далее, было и еще одно направление, которое Николай Гумилев определял как «позабытое со времен Пушкина благородное искусство просто и правильно писать стихи». Наиболее известным представителем этого, так сказать, направления был Владислав Ходасевич, но в этом ряду с ним вровень, плечом к плечу, да со своей особенкой стоит еще один приверженец сложной простоты, замечательный и позабытый, скорее даже преданный забвению русский поэт Георгий Владимирович Маслов. Многим, даже любителям поэзии, это имя сегодня практически незнакомо. Стихотворение «Плен». Рождественскими вечерами волнует всех ворожба. Вашими маленькими руками как будто говорит судьба. Смотрю на карты в испуге, они предвещают боль. Что-то твердит подруге обо мне бубновый король. А дальше опять дорога с дружеским королем. Несчастье вытерпишь много, но ждет тебя милый дом. Ах, только бы нам, скитальцам, добраться до милых стен худеньким, слабым пальцем, сладкий отдаться плен. Только б хватило силы заново жизнь начать, а горя так много было, нам ли его считать. Стихотворение на часах. Ночь проходит тревожно. Немного устал стоять, но сегодня очень возможно придется стрелять. Завалились спать по берлогам, на город нависла мгла, лишь бродит по звездным дорогам прожектора метла. Весело лают собаки на девушку в окне, и пьяный поет во мраке о веселой весне. Того не пугают пули, кто изведал мед земной. Хорошо, что хоть в карауле ты дышишь милой весной. Фрагменты поэмы «Путь во мраке», часть десятая, «Быть может». Быть может, жива Россия, но ты уже не жива. Смотрит в небеса пустые маленькая голова. Граждане, вы будете расстреляны через час. И сверкнули пристальные щелины злобных глаз. Алая змейка грудь схватила и исчезла в снег, упав. Все ушли, лишь собака выла, нос задрав. Часть двенадцатая. Мы жили в творческом тумане. Мы жили в творческом тумане, губители чужих наследий, стихи чеканя из меди. Но все ограды руша, мир входит к нам в двери, больные выльем души. В каком размере? На лиру мы воловью натянем жилу, чтоб звуком, вырванным из сердца с кровью, хрипящую оставить силу. Они без форм, в них есть юродство невыношенного создания, но их светит благородство страдания. С весны 1917 и до сентября 1918 года Георгий Маслов оставался в Симбирске, отдаваясь общественному труду. Октябрьскую революцию, которую считал переворотом и происками извечных врагов России, поэт Маслов не принял. Весной 1918-го он осознанно примкнул к так называемому «белому движению» и активно участвовал в организации добровольческих отрядов в Симбирске. А осенью того же года вместе с отходящими частями чехословацкого корпуса добрался до Омска. Уже без него в Симбирске жена родила ему дочь, которую нарекли Авророй. Весь 1919 год Георгий Маслов прожил в Омске. Там Георгий Владимирович вернулся к серьезной литературной работе, но происходящие в стране события сподвигли молодого одаренного поэта на решительные действия как гражданина и защитника Отечества. Он поступил рядовым в армию Александра Васильевича Колчака, служил в егерском батальоне ставки Верховного Главнокомандующего, а затем помощником начальника политического отделения особого отдела управления делами Верховного Правителя и Совета Министров. Думается, что впоследствии именно эти обстоятельства явились основной причиной замалчивания самого поэта и его творчества почти столетия. К началу 1919 года Омск стал культурной столицей белой белогвардейской России. Это время было периодом наивысшего расцвета поэтического дара Георгия Маслова. Его стихотворения печатаются в омских газетах и журналах, издаются в антологии «Белая лира» и в «Альманахе Иртыш». Он издает пьесу-комедию «Дон Жуан» и трудится над поэмой «Аврора». Стихотворение «Окончен день». Окончен день, как все, бесплодный, но полный скуки и труда. И блещет первая звезда в струях реки широководной. Направо серебро озер, поля, холмы и перелески, а солнце в пурпуре и блеске скрывается за гранью гор. Люблю твой равномерный лед над степью зноем опаленной и в тверди заревом зажженной твой ослепительный заход. Не так ли я теперь влеком по дням бесцветным и случайным, чтоб вспыхнуть заревным огнем, как твой закат необычайный? Стихотворение «Проходит тревога». Проходит тревога, венчает усталость мои сумасшедшие дни. Горевшая много душа отпылалась, теперь отдохни. Немного покоя, работы немилой, часы и усталого сна. Пусть снилось иное, когда восходила моя золотая весна, печаль позабыта. Мы смотрим, скитальцы, в просторы ночной синевы. Касаются чьи-то прекрасные пальцы бездумной моей головы. Ты не жил, быть может, и счастья ты не пил, и страсти не знал искони. Ничто не встревожит остынувший пепел. Душа, отдохни. Стихотворение «Посвящение». Разыщут ли вас эти строки в краю изгнания и разлук, в Чите или Владивостоке, мой грустный, мой прекрасный друг? Пронесся вихрь мечтаний руша, расстаться было суждено, и не сольются наши души в неизъяснимое одно. Но и вдали ваш голос слышу в печальный сумеречный час, искованных четверостиший, рожденных блеском ваших глаз. Души певучего простора храню для вас полярный лед. Не ваш ли взгляд меня, аврора, в беззвездии ледяном ведет? В декабре 1919 года войска Колчака оставили город Омск. Во время долгого отступления на восток в вагоне поезда Георгий Маслов написал цикл трагических стихов «Путь во мраке». А потом он заболел сыпным тифом и был снят с поезда в Красноярске. Стихотворение «Улыбку вашу вспоминая». Нет, жизни раннего конца я все-таки желать не смею. Вы улыбнулись мне с крыльца, и ветер обвивает шею. Скрипит подгнивший тротуар, залаял пес на перекрестке, а розы в запертом киоске глядят на проходящих пар. Смотрю на звезды и бреду домой, мечтая о постели, но сладкая усталость в теле, и, кажется, я не дойду. Теряя дням бесплодным счет, над песнями узду теряя, засну на лавке у ворот, улыбку вашу вспоминая. Явный мир поэт Георгий Маслов покинул 14 марта 1920 года. Он умер в Красноярской городской больнице от сыпного тифа в возрасте неполных 25 лет. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Георгия Владимировича Маслова прозвучит стихотворение «Родине». застыли слезы в синем взоре твоем, измученная мать. Какие горести и хвори еще начнут тебя терзать. От края до другого края сухая полевая жердь идет в плаще неурожая твоя осклабленная смерть. Спокойно подымая посох, работает и ночь, и день среди убогих, жалких, босых, забытых Богом деревень. А на кровавом горизонте седые облака плывут, рыдать за тех, кто там, на фронте, под ядра и штыки идут. Но ты, молчальница, не стонешь, привыкла на своем веку, в безлюдных церковках хоронишь свою щемящую тоску. И я уверен, мне простится, что я, тоскуя и любя, не мог ни верить, ни молиться, а только плакать за тебя. В рецензии на посмертную публикацию стихов Георгия Маслова в журнале «Сибирские огни» было сказано: «Георгий Маслов стоял спиной к будущему и к настоящему, к революции. Его взгляд был устремлен и прикован к пушкинской эпохе, в которой он жил наперекор действительности». Фрагменты из предисловия поэта и писателя Юрия Николаевича Тынянова к посмертной публикации поэмы Георгия Маслова «Аврора» в 1922 году. Имя Георгия Маслова мало кому известно. Он пока и остается в тени, потому что Георгий Владимирович умер в 1920 году на больничной койке в Красноярске, не достигши и 25 лет. Умирал он тяжело, сыпным тифом, но перед смертью еще выправлял свою поэму «Аврора». Я помню Маслова по пушкинскому семинарию Петербургского университета. Здесь он сразу и безмерно полюбил творчество Александра Сергеевича Пушкина. И хотя он и занимался по преимуществу изучением пушкинского стиха, но, казалось, и жил только Пушкиным. И недалек был от чувственного обмана увидеть на площади или у набережной его самого. Маслов жил почти реально в Петербурге 1920-х годов. Он был провинциалом, но вне Петербурга он немыслим. Он настоящий петербургский поэт. У стихов есть то преимущество перед людьми, что они оживают, и не однажды. От себя добавлю таковы слова. Уверен, что пришла пора вернуть творческое наследие поэта Георгия Владимировича Маслова русскому читателю. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.